Глава 3. Нет, подождите, услышанное как-то не вязалось с атмосферой этого пасторального городка. Что за смертники? Те, кого менталист признал шпионами или диверсантами, неохотно ответил Вик. Говорю же, забей. И что с ними происходит? Нахмурился я. Вот же заладил, с раздражением протянул воин. Тема закрыта. Ну, закрыто так закрыто, проворчал я. Что дальше? Дальше ты идешь знакомиться с резервистами. Вик кивнул на особнячок, в котором расположились отчисленные из корпуса студенты. А я возвращаюсь на заставу. Так просто? Удивился я. А если я захочу сбежать? Попробуй, хмыкнул Вик. Нет, я серьезно, не сдавался я. Должен же быть какой-нибудь офицер, отвечающий за размещение резервистов. Местное командование. Знаешь, Саш, Вик внезапно сделался серьезен. Я давненько подрабатываю в лютиках и понял одну вещь. Здесь не любят любопытных. И единственное, что тебе следует знать, кто выдает жалование. И кто же? Он сам тебя найдет, поморщился Вик и неохотно добавил. Как и куратор резервистов. Я бы и рад рассказать тебе все, что знаю об этом городе, но банально не могу. Я прихожу сюда провести занятия и тут же возвращаюсь на заставу. Понятно. На самом деле, мне ни черта было непонятно. Почему Вик не хочет оставаться здесь дольше положенного, если, по его словам, здесь чуть ли не рай на земле? Да и эта неопределенность с командованием. Я пробыл в кадетском корпусе всего ничего, пару недель, но уже привык к точности и порядку. Кто за что отвечает, четкое расписание дня, куда идти и что делать. Здесь же, видимо, все по-другому. «Ты, главное, в долги не влезай», — Вик понизил голос. «И не забывай про тренировки, иначе превратишься в одного из местных». Вик положил на стол 2 серебряные монеты и поднялся из-за стола. «Пойдем, Саш, тебе нужно познакомиться со своими будущими товарищами, а мне пора возвращаться на заставу с докладом». Мы вышли из безлюдной харчевни, хозяин которой так и не объявился, и направились к домику резервистов. Будь моя воля, я бы поселился подальше от белокаменного дома менталиста, но, увы, моего мнения никто не спрашивал. Когда мы уже вышли на середину дороги, я ощутил на себе чей-то взгляд и машинально повернулся. Но все, что увидел, — тень, мелькнувшую в окне харчевни. К Людвигу мало кто ходит, Вик заметил мое движение. Да и дорого у него. Считай любой прием пищи 2 серебряных, но зато вкусно и сытно. Жуткое место, проворчал я. Вроде за прилавком никого, а такое ощущение, будто за тобой через прицел наблюдают. Он просто стеснительный, усмехнулся Вик. Ветеран пелены 10-летней давности, со своими причудами, но хоть в душу не лезет. Я молча кивнул, решив про себя, что ноги моей в этой харчевне не будет. «Ну все, Саш», — Вик остановился перед аккуратным крыльцом. «До завтра, а потом, даже не знаю. Даст сеть, еще увидимся». «Вы завтра на откаты в цитадель?» «Да», — Вик тяжело вздохнул. «Я бы с удовольствием дождался твоего выпуска из корпуса, но не могу проигнорировать задание сети». «А как же пелена?» — вырвалась у меня. «А что пелена?» — Вик пожал плечами. «Так, рутина». Внутри меня все буквально кричало о том, что мастер копья ошибается, и надвигающаяся пелена принесет много проблем. Ведь неспроста же сеть выдала задание «Подготовка к вторжению». Вопрос только, говорить об этом Вику или нет. «Мастер Вик, я все же решился. Мне сеть тоже дала задание, даже целую цепочку под названием «Подготовка к вторжению». И что-то мне подсказывает, что эта пелена будет отличаться от других. Знаешь что, Саш, лоб воина прорезала глубокая складка. Когда окажусь в цитадели, я маякну своему старому товарищу. А тебе скажу одно, сильно не геройствуй. До завтра, мастер Вик. Я пожал широкую ладонь воина, чтобы все получилось. Обязательно получится. Вик стиснул мою руку, и что-то кольнуло меня в ладонь. «Завтра, после того, как я выйду от менталиста, позови меня из харчевни. А если вас будет сопровождать офицер?» «Тогда на занятии», — немного подумав, ответил воин. «К Как раз в расписании стоит ближний бой с копьем или посохом. Договорились, мастер Вик. Было видно, что как бы копейщик не храбрился, он все равно побаивается завтрашнего отката. И я, как никто другой, его понимал. На, Вик все же разорвал наше рукопожатие, оставляя у меня в руке залитый сургучом квадратный конвертик. «Отдашь мне завтра после отката». Воин шагнул назад, одобряюще улыбнулся и, повернувшись, зашагал на север, к воротам, ведущим на заставу. Я немного постоял на крыльце, глядя ему вслед, после чего выдохнул и потянул дверь своего нового дома на себя. Внутри оказалось чисто, светло и просторно. Справа от двери стояла полочка для обуви, возле которой валялись сапоги кадетов-резервистов. Следом шли огромные окна. Коридора как такового не было, и входящий в дом человек сразу попадал в гостиную. Круглый стол с висящей над ним люстрой, камин у дальней стены, пара закрытых дверей, лестница, уходящая на второй этаж. На первый взгляд все было хорошо. Разувшись, я поставил сапоги на полочку для обуви и обулся в тапочки, которые лежали сверху, после чего пошел на разведку. На первом этаже, помимо камина и лестницы наверх, было целых три двери. Первая вела в уборную, вторая в баню, третья неожиданно в небольшую библиотеку. Разобравшись с первым этажом, я, скрипя сердце, шагнул на лестницу. Честно говоря, пересекаться с дворянами жутко не хотелось, особенно с Кармадоном Ковальда. Но делать было нечего, пришлось идти. Пока шел по лестнице, думал, кого из дворян выбрать. Ковальда точно нет. Не понравились мне его спесь и совершенно недворянское поведение. Наверное, из-за таких вот дутых болванов крестьяне и поднимают восстание. Уж не знаю, что у него за семья, но Кармадон ведет себя как гопник-беспредельщик, а не как наследник великого рода. Далее Кадин Полеска, огневик. Вроде неплохой парень, но сильно вспыльчивый. Уж не знаю, каковы причины, родство со стихией огня или воспитания, но Кадин слишком уж взбалмошный и психует по каждому поводу. Из-за этого он, кстати, и вылетел из корпуса, каждый минус воспринимал как личное оскорбление и чуть ли не в драку лез кашу. Третий Жита де Годди – водник. В общем-то, нормальный вариант, вот только Жита жадина. Я помню, как он вел себя на обеденных перерывах и как до последнего зажимал склянку с зельем. Причем ни сам не воспользовался, ни своим товарищам не дал. С одной стороны, мне должно быть фиолетово, считать чужие деньги я не собираюсь. С другой, не люблю жадин. Но и последний резервист – Никанор фон Корос, маг земли. Этот парень попал под отчисление из-за своей медлительности. И, честно говоря, сейчас мне было стыдно, что когда его отчисляли, я и не подумал поделиться с ним своими баллами. Так или иначе, Никанор фон Корос – лучший кандидат в соседи по комнате. «Вот только осталась сущая малость», – проворчал я себе под нос, разглядывая коридор и четыре закрытые двери, по две с каждой стороны. Понять, в какой комнате он живет. Так, ничего и не решив, я шагнул к ближайшей двери и постучал. «Отвали, Жито!» – из-за двери донесся приглушенный голос Ковальда. «Достал со своими тренировками!» Кармадон тут же потерял в моем личном рейтинге несколько очков, а Жито, напротив, поднялся чуть выше. Оставив Ковальда наслаждаться заслуженным отдыхом, я повернулся к двери напротив, но стучать не стал. Раз Кармадон в первую очередь подумал о Жито, значит, они с ним вроде как друзья. Значит, логично предположить, что комнату напротив Ковальда занял де Годди. Так себе, конечно, умозаключение, но я, тем не менее, прошел дальше по коридору и постучал в дверь по правой стороне. Интересно, фон Корос или Полеска? «Открыто!» – прогудел глухой голос Никанора, и я довольно улыбнулся. «Повезло!» Я аккуратно открыл дверь и зашел в свою будущую комнату. На мгновение на меня накатило дежавю. Те же койки, стоящие вдоль стен, и письменный стол у окна. Единственное отличие – по центру комнаты находился круглый стол, за которым сейчас сидел фон Корос, а дверь слева от входа вела, видимо, в уборную. «Привет, Никанор!» Форточник, фон Корос отложил книгу, которую читал, и с удивлением посмотрел на меня. «Ты чего тут делаешь?» Встретя я Никанора на улице, ни в жизнь бы не догадался, что он дворянин. Темные волосы, нос картошкой, крепкая фигура борца. Единственное, что выдавало принадлежность фон Короса к местной элите. был золотой перстень с рубином, который парень носил на указательном пальце. А так, если бы не мундир и кольцо, я бы принял Никанора за сына лавочника или кузнеца. Переведен в резервисты, я пожал плечами и сразу перешел к делу. «Как ты смотришь на то, чтобы мы стали соседями?» «Ну, не знаю», — нахмурился сидящий за столом парень. «Иди лучше к Кадину, он постоянно про тебя говорит». Фон Корос говорил не спеша, задумываясь над каждым следующим словом, и это немного напрягало. «Серьезно?» — удивился я. «С чего бы это?» «Мультик, мультик!» — Никанор закатил глаза. «Сильная связка. Его комната напротив. Он, правда, сейчас на занятиях, но ты можешь подождать его внизу. Я бы предпочел жить с тобой, я не собирался сдаваться. Ты самый уравновешенный из резервистов. К тому же можешь помочь мне с зельем укрепления». «С каким таким зельем?» Моя уловка сработала, Никанор заинтересовался. «Зелье исцеления и бодрости я уже делаю сам. А вот с укреплением проблемки». Подтверждая свои слова, я подошел к столу и вытащил из инвентаря две склянки. «Вот». «И что, прям сам сделал?» Никанор внимательно осмотрел плотно запечатанные бутылочки. «Да чего там делать?» — усмехнулся я. «Главное — ингредиенты найти, остальное — дело техники». «Я в этом дуб дубом», — сокрушенно вздохнул фон Корос. «Разберемся», — уверенно заявил я. «А еще, помимо алхимии, я знаю много заклинаний из школы жизни. Сосед живчик, звучит неплохо, а?» «Ну так-то да», — задумчиво согласился фон Корос, теребя в руках книгу. «Слушай, а зелье маны умеешь делать?» «Рецепт есть», — кивнул я. «Нужны только ингредиенты и небольшая помощь с вытяжкой». «Насчет ингредиентов не подскажу, а помочь помогу», — немного подумав, — сказал фон Корос. «Ну и отлично», — улыбнулся я и оглянулся по сторонам. «Правда, придется занять часть комнаты под лабораторию». «А чердак подойдет?» — Никанор кивнул на потолок. Проследив за его взглядом, я увидел едва заметный контур люка. «Ого! Из каждой комнаты такое идет?» «Вряд ли. Мне, можно сказать, повезло. Правда, там, кроме дозорного гнезда, ничего нет». «Что за дозорное гнездо?» «Ах да, ты же форточник», — покивал сам себе Никанор. «Что-то наподобие дозорной вышки, только скрытой от внешнего взгляда». «Понятно. Видимо, те ребята, которые снесли столетние укрепления и поставили вместо них ряды аккуратных домиков, все же задумывались о возможном штурме». «Слушай, а как ты его нашел?» Я все никак не мог оторвать взгляда от еле различимого контура потолочного люка. Фон Корос сначала замялся, но почти сразу пожал плечами. «У меня дома такой же был. Тут даже ключ один в один». Он нарисовал в воздухе овал и перечеркнул его косой линией. «Дзанг!» Наверху что-то звонко щелкнуло, и люк пополз вниз, являя взору миниатюрную винтовую лестницу. «Дома такой же был?» — уточнил я. «А эту комнату ты сам выбрал?» На мой взгляд, такое удивительное совпадение было более чем подозрительным. «Тут тебе и чердак, да еще и ключ от него. Зуб даю, что фон Короса намеренно поселили сюда». «Нет, конечно». Никанор посмотрел на меня, словно я только что сморозил глупость. «Нас куратор расселял. Кстати, он же должен был и тебя заселять». «Не знаю. Я развел руками, делая в уме зарубку. Разобраться в происходящих в лютиках странностях. После менталиста меня сразу же сюда отвели». «Так менталист и есть наш куратор», — огорошил меня Никанор. «Вот как?» Я покачал головой, не в силах поймать промелькнувшую в уме мысль. «Так сегодня нового прислали, может, поэтому?» «А, ну, наверное». Фон Корос мгновенно потерял интерес к этой теме и кивнул на опускающуюся лестницу. «Видишь центральную ось?» «Вижу», — подтвердил я, наблюдая, как стальной столб, к которому, казалось, были приклеены ступеньки, опускается на пол. «Тут главное за нее держаться при спуске и подъеме». Магик подошел к опустившейся к этому моменту лестнице. «Пойдем, покажу». С удовольствием. Я и не думал отказываться. Наскоро поднявшись по винтовой лестнице, пришлось беречь голову и крепко держаться за стальной столб, который фон Корос называл осью. Я восхищенно присвистнул. По размерам чердак полностью повторял нашу комнату, а вдоль левой стены были расположены два аккуратных круглых помоста. Когда встаешь на круг, фон Корос продемонстрировал свои слова действием. Часть крыши становится прозрачной. И вправду, стоило ему встать на помост, как левая часть крыши словно пропала. С чердака было хорошо видно крышу стоящего слева домика и площадь с дорогой. «Как видишь, наш дом находится на второй линии». Никанор показал на пологую крышу соседнего здания. «А дома, стоящие на первой линии, во-первых, пониже. Во-вторых, крыша, смотри, какая». Я подошел поближе и согласно кивнул. Соседнее здание было на этаж ниже, и, приди мне в голову такая странная мысль, я мог бы с легкостью перепрыгнуть разделяющий нас закуток и съехать с крыши, как с горки. «Я думаю, это сделано на всякий случай», — продолжил тем временем фон Корос. «Если вдруг псы захватят заставу». «Постой», — я с удивлением посмотрел на магика. «Ты помнишь про псов?» «Ты про откат?» — догадался он. «Так менталист же не сразу стирает память, а ставит отложенный триггер. Когда с заставы уезжаешь, тогда память и стирается». «Мне по-другому рассказывали», — нахмурился я. Чем дольше я находился в лютиках, тем больше странностей здесь всплывало. Начиная с менталиста, заканчивая странными домиками с потайными чердаками. «Ну, не знаю», — фон Корос развел руками. «Вот эта стена, как ты понял, занята, а с другой стороны место навалом. Нам понадобится 4 длинных стола», — я кинул взглядом противоположную стену. «А вон та дыра в углу отлично подойдет под вытяжку». «Она как раз рядом с дымоходом», — в очередной раз удивил меня Никанор. «Давай я дочитаю параграф про сопредельные плетения, и мы с тобой сходим к нашему коменданту». «Давай», — кивнул я, — «но про лабораторию ничего говорить не будем». «Само собой», — фыркнул Никанор. «Ну что, пошли?» «Пошли», — подтвердил я, не в силах перестать думать о творящихся здесь странностях. «Слушай, а блокнот здесь можно где-нибудь купить?» «Можно», — ответил фон Корос, спускаясь по лестнице. «В хозяйственной лавке можно взять или в магическом магазине. Тут с этим проблем нет, были бы деньги». «А сколько стоит блокнот или ежедневник?» «Смотря какой, Никанор дождался, пока я спущусь с чердака и нарисовал в воздухе уже знакомый мне овал. «О, кстати, комендант мне случайно 2 ежедневника дал. Могу один дать тебе, надо?» И снова приятная случайность. «Нет, с этим городком определенно что-то не так». «Магический?» Я посмотрел на тетрадь в кожаной обложке, которую протянул мне Никанор. «Да», — с гордостью заявил парень. «Сам открывается на последней странице». «Слушай, Никанор, а есть что-нибудь попроще? Мне, чтоб вообще без магии. Процесс варки зелий — такая вещь. Небольшое магическое искажение, и вместо зелья укрепления получится зелье, скажем, поноса». «Ого», — впечатлился фон Корос. «Тогда лучше возьми мою учебную тетрадь». Он протянул мне простенький блокнот. «У меня их с собой много». «С собой?» «Отец сказал, что если вернусь без 5-й ступени, он мне голову оторвет». «Грызть гранит науки — это достойное дело», — кивнул я. «Как ты сказал?» — заинтересовался фон Корос. «Гранит науки?» «Ну да», — подтвердил я. «Но тебе, как магу Земли, будет легче». «Точно?» «Абсолютно», — заверил парни я. «Терпение, труд, все перетрут». «Вот и отец так же говорит», — вздохнул фон Корос, садясь за стол и берясь за книгу. «Дочитаю и пойдем». «Давай», — согласился я, падая на свободную кровать и раскрывая блокнот на первой странице. «Я же, пока Никанор читает параграф, запишу все странности, которые бросились мне в глаза. Начиная с исчезновения Денебери и заканчивая чердаком, прямо-таки сделанным под меня. Зуб даю, здесь что-то нечисто».